Да, скучная штука, деревянные башмаки, а грелка еще того скучнее, ответила девушка, которая явно доставляла удовольствие распалять его ярость. Приятно, что вы сейчас, по-видимому, не нуждаетесь в грелке, мистер Джобсон. Боюсь, дедушка Рутлидж в своей неучтивости не ограничился руганью. Вы уверены, что он вас не побил? Побил, сударыня? «Никто!» — вскричал он запальчиво. «Никто на свете меня не побьет! Смею вас уверить, сударыня!» «Бьют, сэр, по заслугам!» — сказал я. «Ваша манера разговаривать с молодой леди так непристойна, что если вы не измените тона, я не поленюсь собственноручно вас проучить». «Проучить, сэр? И кого? Меня, сэр? Вы знаете, кому вы это говорите, сэр?» «Да, сэр», — ответил я, — «по вашим словам, вы секретарь здешнего мирового суда, а по разъяснению дедушки Рутлиджа — кляузник. Ни то, ни другое не даст вам права дерзить молодой и знатной леди». Мисс Вернон, положив руку мне на плечо, воскликнула. «Оставьте, мистер Росбалдистон, я не допущу избиения мистера Джобсона. Я не настолько к нему благосклонна, чтобы разрешать вам коснуться его особы хотя бы кончиком хлыста. Он на это ведь жил бы, по крайней мере, 3 месяца. К тому же вы и так достаточно задели его самолюбие. Вы его назвали дерзким». «Я не придаю значения его словам, мисс», — сказал секретарь, немного присмирев. «К тому же дерзкий — такое слово, за которое едва ли можно привлечь к ответу. Но кляузник — это злейшая клевета, и старик Рутлидж поплатится за нее, как и все те, кто злорадно ее повторяют, нарушая тем самым общественное спокойствие, а лично меня лишая доброго имени». «Не тревожьтесь, мистер Джобсон», — сказала мисс Вернон. «Вы же знаете, где нет улик, там, как признает ваш собственный закон, сам король бессилен. Что же касается вашего доброго имени, право, я от всей души желаю вам счастья его утратить. И жалею того бедняка, которому оно достанется в добычу». «Превосходно, сударыня! Пожелаю вам доброго вечера, сударыня. Больше мне вам нечего сказать. Разве только, что есть законы против папистов, и что было бы хорошо для Англии, если бы они строже соблюдались. Есть 3 и 4 постановления Эдуарда VI о католических антифонах, требниках, псалтырях, обрядных книгах, молитвенниках, о житиях, обладках для причастия и о лицах, имеющих в своем владении всяческие там дароносицы, мисс Вернон. И есть приказ о приведении папистов к присяге, и есть закон, осуждающий на каторгу непокорных католиков, статут 1 его величества, ныне царствующего короля, да, и о наказуемости слушания мессы. Смотри статут 23 королевы Елизаветы. И том 3 законов Иакова 1, глава 25. И многие поместья подлежат внесению в особые списки, многие купчие и завещания подлежат пересмотру, и по многим делам надлежит взыскивать удвоенный сбор согласно актам, предусматривающим... Смотри новое издание свода законов, тщательно пересмотренное и проредактированное Джозефом Джобсоном, джентльменом-секретарем мирового суда, сказала мисс Вернон. «А кроме того и прежде всего, — продолжал Джобсон, — скажу вам в предуведомление, вы, Диана Вернон, девица, не будучи фам-куверт, но будучи зато осужденной католичкой, отказывающейся от присяги, обязаны отправиться в свое жилище, притом наикратчайшей дорогой, дабы не пало на вас обвинение в государственной измене, и вы должны для переправы через воду добросовестно искать общественных паромов и не задерживаться там долее, как на время одного отлива и прилива. А если в том месте вы не найдете парома, то вы должны ежедневно входить в воду по колено, пытаясь перейти вброд. Это, как я понимаю, нечто вроде епитимии, налагаемой на меня протестантами за мои католические заблуждения», — рассмеялась мисс Вернон. «Хорошо, благодарю вас за справку, мистер Джобсон. Помчусь домой как можно быстрее и впредь постараюсь быть хорошей домоправительницей».